Глава 19. Ла Рамбла. Улица Цыганка. «Да не кипиши ты!» — отмахнулась Марина. Она сидела у себя в комнате и, положив руку на комод, красила ногти. «Тоже мне! Нашла специалитет! Рамблу! Сами погуляем без всяких экскурсий. Мне как раз нужно нарядов новых накупить!» «Бенисио вечером нас на море звал», — осторожно сообщила я. «Они уже уехали!» — воскликнула Марина, едва не опрокинув пузырек с лаком. «Бенисио нет», — тихо ответила я. Марина помрачнела. «Ладно», — отрывисто сказала она. «Мне все равно нужны новые наряды. Я такого накуплю, что Рикардо больше никогда никуда от меня не уедет». Из коридора послышался низкий голос сеньоры Рибаль. «А макароны так и будут? Макароны?» — спросила я, вспомнив про одно неотложное дело. «Иди уже, а!» — с досадой отмахнулась Марина. Кажется, она положила слишком много лака на один из ногтей, но вслед мне сказала. «Если будешь варить на мою долю, тоже!» «Почему она такая?» — размышляла я, бредя по коридору. «Может, потому что ей позволяют быть такой?» Но мысль о том, чтобы начать одергивать Марину, казалась невероятной. Наговорит колкостей, лучше и не связываться. Тем более сейчас меня заботило другое. Как спросить про плиту и макароны? Простые вроде бы слова, они вспоминаются. Волнение так и переполняло меня. Вдруг ошибусь? Вдруг сеньора Рибаль меня не поймет? Но желудок гнал вперед на кухню. «Хочешь не умереть от голода? Болтай по-испански!» «Выходит, что голод — лучший учитель», — невесело усмехнулась я. Все оказалось не так страшно. Сеньора была в приподнятом настроении и мигом разъяснила и про плиту, и про макароны. Помогла их сварить и поделилась томатным соусом. Сыр, который я купила в тот день, когда чуть не загремела в полицию за воровство, тогда Бенисио проявил бы ко мне интерес другого рода, оказался разрезанным на пластике, и тереть его было невозможно. Но я выкрутилась, накрыла горячие макароны этими пластиками, и они мгновенно расплавились. Мама была бы довольна. А может и нет. «Суп надо есть на обед, а не макароны», — заявила бы она. Кстати, макароны по-испански называются паста. И как я забыла это слово, оно же во всех учебниках встречается. Я предложила паста сеньоре, но она отказалась, сообщила, что у нее очередное собрание по поводу туристов, и опять принялась рассказывать про вазочки, хотя я по-прежнему не видела связи между ними и туристами. Сеньора увлеклась и даже заставила меня выбрать самую красивую вазу на кухне. Я ткнула пальцем в одну темно-коричневую, облепленную ракушками. Она была низенькая, в ней хорошо бы смотрелись одуванчики, которые не растут в Испании. И еще она чем-то напоминала Бенисио. Хорхе, к счастью, был на работе и в угощении макаронами не нуждался. Я вспомнила про исчерканную стену. Но при виде огромной кастрюли, в которой дымилась паста с сыром и томатным соусом, страхи улетучились. Марина съела совсем чуть-чуть, берегла фигуру. Зато я, под ее неодобрительным взглядом, вычистила даже дно кастрюли. К нему прилипло несколько макаронин. Умереть, как вкусно! Гулять мы отправились, когда уже смеркалось. Красивые тут были вечера. Розовато-голубые, как старинные испанские шали. Они пахли соленым море и кофе. До Рамблы добирались пешком, вдоль моря. Я разулась и шла по набережной босиком. Марина, как всегда, возвышалась надо мной на каблучищах. Правда, платье она надела довольно простое, светло-голубое, с пляжным принтом, чуть ниже колена. «Я хочу, чтобы твой друг увидел меня в скромном наряде», — объяснила она. «И потом передал Рикардо, что я ни с кем не кокетничала и ждала только его». «Моего дорогого». «Ты влюбилась?» — не удержалась я. «Очень важно, чтобы он на мне женился», — ответила Марина. «Просто супер важно! Ты даже себе не представляешь, как!» Город был где-то рядом, но молчал. Не сердито молчал, а по-дружески. Мне казалось, я чувствую на плече его теплое дыхание. Море шумело, набрасывало волны на берег, и я невольно потрогала завязку купальника на шее. Скорей бы пришел Бенисио, а то вечно недовольная Марина еще и купаться не захочет из вредности. По Рамбле гуляли целые толпы людей. Я даже остановилась сначала у памятника Христофору Колумбу, не решаясь влиться в эту массу туристов. Но Марина нетерпеливо потянула меня дальше. Люди были везде. Одни фотографировались на фоне памятника, другие толпились у фонтанчика с питьевой водой, украшенного гербом Каталонии. Третьи рассматривали цветы в киосках, четвертые торговались у ларьков с сувенирами. В глазах пестрило от выставленных и даже выложенных на земле открыток, колокольчиков, флагов, футболок, очков, рюмок, чашек, журналов, магнитов на холодильник, бейсболок, полотенец и кошельков. Все это было с символикой города, конечно, с каменоломней, с домом костей, с закатами и рассветами на море, с олиповатыми сердцами и розовыми надписями «I love Barcelona». Наверное, надо было купить родителям какой-то сувенир, скажем, чашку с флагом или футболку, но было страшно даже подойти к продавцам. Наверняка схватят и начнут что-нибудь втюхивать. Бррр. И на всех этих чашках, футболках, колокольчиках и магнитах то и дело виднелась мозаичная ящерка, которую придумал Гауди и поселил в парке Гуэль, куда нас поведет в воскресенье Исабель. Вот так вот. Еще до парка не добралась, а уже знаю, как выглядит бедная ящерка во всевозможных ракурсах. То тут, то там раздавались крики на разных языках. «Be careful! Осторожней! Сколько это стоит? 5 евро? Мам, дай 5 евро! What's that building? Что это за здание? Gehen wir einen Kaffee trinken. Пойдем выпьем кофе. Саша, надо маме купить сувенир. Твоей маме, чьей же еще? Моя-то не ждет ничего особенного, а твоя обидится. Come ti chiami, tesoro. Как тебя зовут, сокровище? Я застыла, оглушенная звуками, запахами, криками, движениями толпы. Как тут вообще можно гулять? Да еще и экскурсию проводить. «Идем в магазин!» — закричала мне в ухо Марина. Но я не могла тронуться с места. Мой взгляд был прикован к девушке, которая стояла на постаменте. На ней было старинное платье с оборками, шляпка с цветами и в руках корзинка. И все это — платье, шляпка и даже цветы — было выкрашено бронзовой краской. Казалось, что она вся сделана из металла. «Что это?» прошептала я. «Где? Да ты что?» — поразилась Марина. «Никогда живую скульптуру не видела! Их же тут полно!» И правда, весь бульвар был заставлен вот такими людьми, выкрашенными в металлический, темно-зеленый, медный. Кто-то изображал чудище из фильма ужасов, кто-то — пирата. Еще были монахи, ангелы, велосипедисты и танцоры. Был даже Антонио Гауди, который сидел на стуле и держал в руках макет одного из своих творений. «Нужно монетку кинуть», — растолковала Марина. «И они пошевелятся». «Зачем?» — удивилась я. «Они так деньги зарабатывают, балда! Не пыльная работка. Сиди себе, да шевелись иногда». Но меня пронзил ужас. То есть люди с утра наряжаются, пшикают на себя краской. Вредные ведь наверняка. А потом весь день стоят на жаре в ожидании монетки. У них же все тело затекает. А о чем они думают? Они ведь даже не разговаривают ни с кем. Как так можно? Что это за кошмарная работа такая? Ну вот смотри, я тебе покажу. Марина достала из кошелька пару центов и двинулась к девушке. Не надо! Уцепилась я за нее. Пожалуйста, не нужно! Тебе что, их жалко? — прищурилась Марина. — Брось! Они лопатой деньжище гребут! Я покачала головой. Это же издевательство над собой. Никаких деньжищ не захочешь. Кошмар! Вот теперь, если Дана будет как-то особенно доставать меня на уроке, буду вспоминать этих несчастных дядек и теток, замерших на жаре. — Все! — не выдержала Марина. — Мы идем покупать мне красоту. Пришлось идти за ней. Марина потребовала, чтобы я работала живым зеркалом и говорила, идет ей наряд или нет. Мы зашли в какой-то магазин одежды, и я без сил опустилась на пуфик у примерочной. «Дикое место, город», — пожаловалась я. «Согласен», — вздохнул он. «Между прочим, старинный квартал. Одни особняки чего стоят. Но кто на них смотрит?» «Я смотрю. «Вот сейчас будет тебе на что посмотреть», — ухмыльнулся он в ответ, и тут из примерочной выплыла Марина. В чем-то розовом, раздувающемся. «Красиво», — вздохнула я. Это слово мне пришлось повторить еще с десяток раз, если не больше. Странное дело, с каждым новым нарядом Марина становилась все улыбчивее, все счастливее. Она действительно радовалась тому, что покупает себе одежду. Я никогда не видела, чтобы она улыбалась так искренне. Всегда в ее выражении лица, в интонациях была какая-то наигранность, что-то искусственное. А тут как ребенок в магазине игрушек. «Да ты шопоголик, Марина!» Она засмеялась, закивала «да-да» и снова исчезла в примерочной. Наконец она отпустила меня, и я выскользнула на улицу. Стараясь не обращать внимания на шумных туристов, громко обсуждающих меню в кафе, принялась рассматривать старинный дом с высокими зелеными ставнями. Но тут мое внимание кое-что привлекло. «Каса дель Джибре!» Прочла я на вывеске соседнего дома. Стоп-стоп-стоп. По-испански «каса» — это дом. А вот книга — «либро». А не «джибре», но... Значит, вывеска на каталанском, а внутри все-таки книги. Я перебежала на другую сторону улицы, влетела внутрь магазина и замерла. Как сразу стало тихо и прохладно. Справа и слева высились стойки с книгами. И запах. Свежий бумажный запах книг, любимый с самого детства. Я медленно побрела между рядами, с жадностью вглядываясь в обложки и названия секций. «Лучшие бестселлеры на каталанском». Нет, спасибо. «Биографии, книги о жизни звезд». «Шоппинг-гид по Барселоне». Ни за что на свете. А вот отдел детской литературы — это да, это то, что мне нужно. Какой же красивый был этот отдел. Книги для детей, нарядные, с твердыми красивыми обложками, на которых были изображены мыши, лошади, собаки, олени, куклы, муми-тролли и цветы, были разложены повсюду с такой любовью, что хотелось опуститься на маленький розовый или голубой стульчик, заботливо подставленный к стойке, и погрузиться в чтение. Только вот беда. Большинство книг были на каталанском. Набравшись смелости, я спросила у миловидной девушки, которая раскладывала книги, обучающие счету, «Где же литература на испанском?» Она отвела меня в укромный уголок, который, тем не менее, поражал обилием красивых детских книжек. Я хватала то одну, то другую и сразу набрала целый десяток для Даны. А потом перевернула книги и обомлела. Одна самая простая книжечка, без всяких вставок и окошек, которыми я собиралась порадовать Дану, стоила 6 евро, 400 рублей. А те, где текста побольше, и вовсе 10. Я вздохнула и принялась разбирать свою стопку. В конце концов, я выбрала крошечную книгу про овечку Салтарину, которая «Сальта и сальта синпрар», то есть прыгает и прыгает без остановки. Большую книгу про мышку Хульету, шалунью, на которую ворчит вся семья, но стоит ей сбежать из дома, как все бросаются на поиски и страшно переживают. Две книги с собачкой Снупи, обучающие счету и цветам, а также красочную книжку про улитку «Карасоль». Да не будет что почитать, когда с помощью овечки, мышки и Снупи я обучу ее разным словам. Мы, конечно, пробовали с ней читать местоимения, но вряд ли Дана что-то помнила из тех мучительных первых уроков. На той же стойке мне попались книги для подростков. Одна про поиск сокровищ, другая про школу волшебников. Но не Гарри Поттер, а что-то на испанский манер. И хотя я считала себя взрослой, решила купить себе именно эти книги, потому что я прочла несколько абзацев и почти все поняла. И стоили они по 3 евро. У самой кассы я вспомнила обещание, которое дала сама себе — найти и прочесть книги испанских современных авторов, чтобы не попадать в просак на тестах. Пришлось притормозить у стойки с бестселлерами и перебрать самые-самые популярные. Язык показался мне сложным. Иной раз я не понимала вообще ни одного слова в предложении, но надо же потихоньку покорять вершины. Да и когда теперь предоставится шанс купить книги на испанском? Наконец, я выбрала книгу автора Эля Барсело «Эль Альмасен де лас Палабрас «terribles». Что такое «almacén» я не знала, а вот «las palabras terribles» сразу поняла — ужасные слова. Открыв в телефоне электронный словарь, я выяснила, что «almacén» — это хранилище, склад. Хранилище ужасных слов? Любопытно. Меня привлекла жутковатая обложка. Человек идет в темноте вдоль полок то ли с книжками, то ли с папками, а впереди мерцает лампа. И аннотация понравилась. Книга про девушку, которая, поссорившись с родителями, сбегает из дома и встречает старика, который отправляет ее в это самое хранилище. Трудно было оценить, насколько сложен язык. Но в конце концов, это ведь и есть книга современного испанского автора, за которой я пришла в магазин, а фамилия Барсело пусть напоминает мне о новом друге — городе. На кассе было совсем немного народу, но все испанцы, а не туристы, и этот факт наполнил меня гордостью. Я не сувениры в уличной ловчонке набрала, а книги — источник знаний и радости, как настоящий коренной житель. Вдобавок я смогла прочесть и перевести объявление, висевшее на кассе, где говорилось, что позади магазина есть сад — «Эль Жардин», куда приглашаются все желающие почитать книги и послушать презентацию нового романа какого-то знаменитого автора. «Вот прелесть! Проводить презентации в саду!» — умилилась я, расплачиваясь за покупки. В приподнятом настроении я вышла на шумную рамблу и сразу столкнулась нос к носу с разъяренной Мариной. «А предупредить?» «Прости, прости». Я и вправду была виновата перед ней и бросилась исправлять ситуацию. Предложила купить мороженого. Марина поутихла, заняла лавочку, расположив на ней свои пакеты с одеждой, а я, помахивая фирменным пакетиком «Casa del Gibre», двинулась к киоску, торгующему газировкой, мороженым, чипсами и фруктовым льдом, перемолотым в крошку. «Гарнисадо». На витрине изображение бельгийских вафель. Я вспоминаю про чурос. Но продавец-азиат в ответ только качает головой. «Ничего», — утешаю я себя, — «когда-нибудь я их найду. Сегодня одна моя мечта уже исполнилась». Я беру нам с Мариной по стаканчику фруктового льда, и мы долго сидим на лавочке, разглядываем улицу, которая все больше и больше наводняется людьми. То тут, то там устраиваются играть уличные оркестры, пускаются в пляс танцоры фламенко, которые тоже зарабатывают себе на хлеб, выступая перед туристами. С ними пляшет, поет и выкрикивает что-то задорное вся рамбла. На этой лавочке нас и находит Бенисио. Уже совсем стемнело. Зажглись фонари. Но буйная рамбла не утихает. Бенисио садится между мной и Мариной. Она демонстративно отодвигается на самый край скамейки. Он протягивает ей кулек с орехами, но она качает головой. Я же беру пару орешков, рассматриваю при свете фонаря, похоже на ракушку. Осторожно пробую. Да это же соленый миндаль. Вкусно до невозможности. Марина, попробуй. И она, соглашаясь съесть орешек, как обычно разыгрывает милостивую госпожу. Зачем она это делает? Ведь только что, накупив кучу вещей, была такой славной. «А кто из вас купил книги?» — спрашивает Бенисио. «Отгадай!» — фыркает в ответ Марина. «Можно посмотреть?» — спрашивает у меня Бенисио. Потом тщательно разглядывает мои покупки, одобрительно кивает, увидев роман «Элли и Барсело». «А зачем тебе детские книги?» «Я учительница, преподаю». «Ты преподаешь каталанский?» — удивляется Бенисио. «Что?» «Вот тебе и раз. Книга про улитку оказалась на каталанском. Я листаю ее, пытаясь разобрать хоть слово. Бесполезно. Только заглавия совпадают. Караколь и караколь». Я чуть не плачу. Возврату книги не подлежат. Об этом тоже было написано на кассе, чуть ниже объявления про сад. 7 евро выкинуты в мусорку. Я перебираю остальные книги, и тут мне приходит в голову вторая огорчительная мысль. Зачем я набрала Дане столько книг? Она же не умеет толком читать. Пока еще выучится, а книги будут пылиться. «Что с тобой?» — беспокоится Бенисио, и когда я делюсь своими мыслями, машет рукой. «Не волнуйся. Пока твоя ученица не выучила буквы, ты сможешь читать ей вслух. Так все делают. Тебе ведь мама тоже читала вслух. А мой дед — каталонец. Живет здесь, в Барселоне. Он читал мне книги на каталанском. И поэтому я немного понимаю этот язык. Так что в любом случае, читай ей. Хорошее это дело. Я почти подпрыгиваю от радости. Растаявший фруктовый лед проливается из стаканчика на шорты. Но мне все равно. И правда, как же я не сообразила. Любому ребенку, который учит, скажем, родной язык, читают вслух книги на этом языке. И я просто буду читать Дане, показывать картинки. Хочется обнять Бенисио в благодарность, но я протягиваю ему книгу. Вот, возьми, пожалуйста, передай дедушке. Пусть вспомнит то время, когда ты был маленьким. Бенисио поднимает голову. Замирает на несколько секунд. С моря дует ветер. Он раскачивает листья платана. По лицу Бенисио плывут кружевные тени. Он хочет что-то сказать. Но вместо этого стряхивает с колен платанового ежика и громко командует. «Пошли купаться!» Марина поднимается с неохотой. Она всем видом изображает, что мы ей неинтересны. Она не спускается на песок, а устраивается на пирсе, свешивает ноги и кричит мне. «Пусть передаст своему другу, что я ждала его, как Асоль!» Я молчу. Я не знаю, как объяснить Бенисио, кто такая Асоль, да и не хочу ничего говорить. Ночное море — совсем другое. После шумной и дикой, как цыганка, Рамблы, море кажется молчаливым великаном, пустыней, горой. Оно простирается повсюду и далеко-далеко на линии горизонта сливается с черным небом. Я сбрасываю одежду и вхожу в воду, медленно, с опаской. Я не боюсь акул. Я знаю, что им тут слишком холодно. И чудовища страшны только на Рамбле, когда они изгибаются в немыслимых позах, лишь бы заработать немного денег. Море мягкое, почти невесомое, как ветер. Где-то рядом молча плещется Бенисио. Кто-то вдалеке брызгается и смеется, но мне не до шуток. Меня охватывает торжественная серьезность. Я карабкаюсь по спящему великану. Я хочу осмотреть с его высоты окрестности. Но все равно, что я могу увидеть? Это я сама крошечная точка. Песчинка в темном море, в большом мире. У меня перехватывает дыхание. Я осталась наедине с собой в окружении мягкой, дышащей мглы. Я хочу заглянуть внутрь себя, чтобы понять, кто же я такая, зачем живу. Тут ночную тишину прорезал стрёкот мотора. Где-то неподалеку завели лодку. Всплеск, еще один. Откуда-то сбоку вдруг взлетела волна и укрыла меня под собой. Я хотела крикнуть, но в рот хлынула горькая морская вода. От ужаса окаменели руки и ноги, я не смогла шевельнуть ими. А за волной шла еще одна, и еще, и еще. Вдруг резкая боль в плече. Бенисио выхватил меня из волны, едва не вывернув руку. Прижал к себе и тут же оттолкнул, поставил на ноги. Неужели дно? Да, тут не глубоко, но все-таки с каким-то ужасом бьется сердце. Как страшно! Невыносимо страшно! Слезы льются рекой, смешиваются с морской водой. И волны уносят их прочь. «Как хорошо!» — шепчу я, зажмурившись. «Как хорошо, что ты рядом!»